229 июнь 9. Если сравнить все даваемое с тем, что из него применяется в жизни, разрыв окажется чудовищным. Надо его сократить. Идеальный случай, когда каждое указание исполняется неукоснительно. Утешение в том, что другие найдут в этих записях нечто, могущее устремить их вперед. Спешно дается знание, вне пределов способности вместить, ибо коротко время. Но все же нужно помыслить, как сблизить даваемое с жизнью. Каждая примененная мысль есть генератор огненной энергии, утверждаемой в сущности применившего ее в жизни. Ведь это применение есть не что иное, как прочное и устойчивое наращивание кристалла психической энергии. Много способов наращивать его, но это наилучший, наинадежнейший. Дело в том, что вспыхнувшие огни момента вмещения всех свойств пламени могут быстро погаснуть и гаснут, если их не закрепить. Потому не доверяем мы моменту вмещения, но указуем на то, как удержать завоевание. Можно сказать, что без этого закрепителя все остальные способы наращивания кристалла не дадут ему устойчивости и постоянства. Истинно строит дом духа на песке тот, кто не применяет даваемых мною указаний. Величиной разрыва не следует слишком смущаться, ибо слишком много дано, и если бы все было применено полностью, путь земной можно было бы считать завершенным. Но даже малое применение следствия дает великие. Но в наших силах всегда что-то углубить и упрочить. И всегда, в любой момент, каково бы ни было приходящее состояние сознания, можно что-то и как-то применить, что-то и как-то усилить. Всегда, в любых условиях, какое-то качество ближе и созвучнее, его-то и можно утверждать в применении. Но лучше всего привести в действие тактику адверзе и укреплять именно то, что жизнь и ее условия пытаются подавить или разрушить. Почерпание сил изнутри при противодействиях извне, именно почерпание от противодействия и будет лучшим решением. Как же иначе можно расти препятствиями, как не почерпая от них силу свою? Тогда действительно можно сказать, что все, и доброе, и злое, и хорошее, и плохое, благоприятное и противное служат архату. Да-да, именно архатом надо стать, чтобы все вокруг заставить служить духу. И тогда нет условий противных и противодействующих восхождению, но все используется во благо и для восхождения, и из всего извлекается энергия, способствующая наращиванию кристалла психической энергии, то есть росту сокровища камня, явным носителем которого становится человек. И тогда все пути истинно ведут лишь ко мне и ко мне приближают. Отговорки о благоприятных и неблагоприятных условиях оставим недоумкам. Для того, кто решил бесповоротно дойти до нас, это деление исчезает, и все начинает служить победителю. Потому говорю, не смущайтесь ничем и не останавливайтесь ни перед чем. Ваш путь решен. Решен путь к владыке. И твердо ступая, идите вперед, несмотря ни на что. Удар молота духа разрушает любые преграды, если только понять, что дух превыше всего, что дух над всем, что состояние внешней среды не может одолеть духа, который призван господствовать над всем. Так постепенно изо дня в день утверждается примат духа и превосходство его над сложностью внешних условий. Все побеждается волею, и все достижимо. В преддверии грядущих дней следует призвать и утвердить в себе всю мощь духа, ибо нужен огонь для внесения света в жизнь. Знайте, что ни одно усилие огни в себе утвердить даром не пропадает. И я, стоящий за вами, каждое усилие поддержу и огни приумножу. И помогу. Помогу пространственный огонь в себе утвержденный, в духе своем удержать в центрах зажженных. Нужны носители пламени. Их так мало. Помогите мне в усилии моем в вас ваши огни утвердить.